смирение, но это не будет истинное смирение. And therefore, when they wanted to choose a total symbol of devotion, they felt that the human beings are unfit, they are not qualified, they are not eligible to represent total devotion. So therefore they chose a species just before human being, the Hanuman, as a symbol of devotion. It is actually a symbol of devotion without any divisive process in the inner consciousness. Поэтому когда, чтобы выбрать или там, как бы показать символ, взять смирение или преданность за символ, то было очевидно, что люди для этого совсем не подходят. Они, у них сознание разделенное, поэтому был выбран как бы вид, который до людей идет, да, это обезьяны или хануман, чтобы показать, чтобы он показал как символ вот эту истинное смирение и истинную преданность, потому что в нем отсутствует деление. Вот психологический дефект отсутствует, и отсутствует деление в сознании. Отсюда как бы есть истинная преданность и истинное смирение. And that is why Hanuman, being a perfect symbol of devotion, and devotion and divinity, they are in the same dimension. And therefore, in spite of being a monkey, the Hanuman is still considered as a divinity because of its tremendous availability to the energy of devotion. Но смирение, или вот эта преданность, она находится в том же измерении, что и божественность. Поэтому, несмотря на то, что Хануман – это обезьяна, он как раз он символизирует это истинное смирение, а значит божественность. Потому что в нем отсутствует всякое деление, есть смирение, истинное смирение. This is the real philosophy of this Hanuman Puja, which means invoking non-division in our inner being, inner consciousness. Поэтому в этом есть истинный смысл Хануман Пуджи, которая происходила. Это призыв или инвокация истинного смирения внутри нас. There was a famous professor of psychiatry in America, in the New York State University. I forgot his American name, but he is somehow in the process of psychology. Because psychology is very complicated, and that is why the suicide rate among the psychologists is double than the other people. So, and that it has to be, because it is mind analyzing mind. It's making more and more complicated. You see, when the subject and object is same, the analysis becomes paralysis. Analysis is already in technical world when the subject and object are different. So, but here, in the inner being, when there are no two, analysis is paralysis. So that is how it is problem, and the psychologists don't understand, because that